Глава вторая. Страшное место, госпожа. Раньше здесь был хищный сад под руководством бабушки господина. Она умерла, никто сунуться сюда не смеет. Сад разросся, превратился в заболотье. Только драконий гарнизон сдерживает его со всех сторон. Целый гарнизон на усмирение зелени? Они о гербицидах не слышали? Интересное хобби у бабушки. А драконы-таки травоядные, да? Киара теперь смотрит на меня так, словно я на тарабарском говорю. Почему-то не отвечает на этот вопрос, о другом рассказывает. Семья уважение и титул только благодаря ей и получила, но все в прошлом. Киара снова всхлипывает. Я осматриваюсь. Интересно, как часто ходят поезда. Это же самое логичное. Уедем отсюда, начнем жить заново. Пусть муж думает, что глупую женушку съели. А я тихо где-нибудь устроюсь. Руки-ноги есть. Это военная линия. Не знаю, как господин добился поездки пассажирского состава. Наверное, все Присцилла постаралась. Ее отец военный министр. Присцилла? Так любовница вашего мужа, госпожа, и это забыли. Мне уже жалко прошлую хозяйку тела. Настрадалась бедняжка. Муж взял замуж по расчету. Завел любовницу, еще и детей делать не умеет. И во всех грехах обвиняет. Я смотрю на пути. На чем тут ездят поезда? Рельсы есть? Электрических проводов нет. Паровой двигатель. К рельсам с обеих сторон плотно примыкает зелень. Огромные росянки раскрыли пасти в ожидании жертв, которые сядут на язычок приманку. Лозы подбираются к шпалам. Я поднимаю отколовшийся кусок асфальта и кидаю в большую росянку. Хищный цветок тут же захлопывает пасть, а потом выплевывает камень прямо в меня. Эй! Вот это да! Совсем не похоже на поведение нашей мухоловки. Та очень медленно закрывает пасть, удерживает насекомое липкой поверхностью чаши и усиками. Переваривает сутки с помощью собственного сока, а потом раскрывает цветок, показывая миру пустую хитиновую оболочку. А тут растение словно разумное и очень меткое. «А если пойдем по рельсам, куда придем? Какая следующая станция?» — спрашиваю я. «Госпожа, нас съедят. А если нет, то военные под стражу отправят. Нельзя гражданским ступать на их территорию. Это запретная зона». «Так вот оно что. Теперь понятно, почему Теор так спокойно уехал, уверенный в моей гибели. Мы в ловушке». «Не переживай. Я пережила». Перестройку, 90-е и дефолт. Что-что, госпожа, вы меня пугаете? Отрава страшная была, да? Киара смотрит на меня глазами, полными слез. А я потираю руки. Не пропадем. Судя по тому, как волосы липнут к шее и лбу, влажность тут тропическая. Да и сами растения говорят о климатической зоне. Тут теплые ночи. Я осторожно спускаюсь по ступеням с платформы и смотрю в заросли. Да, не тропинки. А что с почвой? Госпожа, вы куда? Подожди, не двигайся. Я осторожно выбираю место и сую пальцы в землю. Она рыхлая, но с кусками верхнего торфа. Интересно, какая тут кислотность? Что еще тут можно вырастить? У нас росянки растут в болотистой скудной почве. Там мало питательных веществ, поэтому они получают их, пожирая насекомых. Одной мухи маленькому цветку может хватить на месяц. На той почве овощи не вырастить. А что здесь? Вряд ли служанка ответит мне на этот вопрос. Слушай, Киара, а бабушка господина здесь где-то жила? У нее был дом? Конечно, госпожа, добротный особняк. Я улыбаюсь. Кажется, у нас есть крыша над головой. Остается до нее добраться. Знаешь, куда идти? Откуда, госпожа? Я здесь первый раз. Ну да, конечно. Не может быть все так легко. Нужно не только дойти в особняк, но и найти его в этих зарослях. Служанка хватается за юбку моего платья и оседает на колени. Умоляю, госпожа, давайте останемся на платформе. Может, дракон увидит нас и сжалится, или господин вернется. Дракон нас сожрет. Говорю я и вижу, как вытягивается от удивления лицо Киары. Что, неправильно, не съест, подавится? Ну, как же сожрет-то? Зачем? Потому что он дракон, пожимаю я плечами. «Госпожа, вы это забыли. Дракон — это второй облик родов с особой кровью. Они не едят людей. Они нас защищают в обмен на привилегии и деньги». «Как хорошо, что недостаток информации можно свалить на отравление». Словно по заказу над нами низко-низко пролетает огромный черный дракон, поворачивает морду, смотрит на нас зеленым глазом, дает еще один круг и улетает. «Очуметь! Меня чуть не сдуло!» Трепещет Кьяра. «Наверное, это сам генерал драконов. Слышала, только у него глаза зеленые». «Разглядела, ё-моё. У нас что? Зелени вокруг мало. Скажи лучше, зачем они тут все летают?» Я вытираю пот со лба. Жарко, просто жуть. А еще эти пыточные платья приходится носить. «Так гарнизон рядом, госпожа. Он один и сдерживает рост заболотья. Сжигают новые ростки драконьим пламенем». «Почему все не спалят тогда?» «Так нельзя, госпожа. Здесь есть редкие цветы, которые нужны драконам. Они с ними становятся сильнее в бою. А война всегда идет. То с Юрдарией, то с Канзанией. Поэтому растения нужны всегда». «Ага. Значит, не только надо не быть съеденной, но еще и вырубать поляну нельзя. Супер! Не будь я агрономом и вправду села бы на платформе в ожидании чуда. Вставай!» Я вытягиваю юбку из рук служанки и смотрю на чемодан. «Лучше расскажи, что у нас с собой?» Кьяра опускает голову и краснеет. Неловко кладет чемодан на землю, щелкает замками и открывает его. Я с любопытством заглядываю внутрь. «А ты запасливая. Жить хочу», — бормочет Кьяра. «Есть хорошие новости. У нас полно еды. Целый чемодан. Орехи, вяленое мясо, копченый сыр, сухие белые шарики и коричневые кусочки с вкраплениями. И пару бутылок воды». «А ножницы есть? Маленькие». «Давай». Кьяра достает их из маленького бокового кармана в чемодане. Действительно крохотные, почти маникюрные. Я хватаюсь за свою юбку и начинаю отрезать длину до колена, под вопли служанки. Отрезок ткани не выкидываю, складываю в чемодан. Нижнюю юбку просто снимаю. А это что, панталоны? Тоже отправляются в пожитки. Протягиваю ножницы, ошеломленные к Яре. Отрезаю, снимаю лишние. «Госпожа, это неприлично!» «Неприлично умирать молодыми. Просто возмутительно неприлично. Режь! Здесь полно колючек, за которые будут цепляться длинные юбки, а уж тем более кружевные панталоны». Шумно сопя, служанка делает платье в два раза короче. «Панталоны не сниму», — едва разжимая рот, сообщает она. «Сама пунцовая, пунцовая». «Приятного аппетита цветку», — говорю я. «Тут же снимает». «Другое дело. А теперь расскажи, есть ли тут хищники, которые нас сожрут?» «Госпожа, какое там? Все знают, что даже мухи облетают за болотье стороной. Драконам даже приходится отдельно цветы подкармливать, чтобы получать сок». «Ага. Если я научусь получать сок, который так необходим драконам, я смогу обменять его на еду и вещи? Да тут торгово-рыночные отношения намечаются». Я оглядываюсь, поднимаю с земли палку и вожу по зелени перед ногами. Лиана обвивает палку так быстро, что я не успеваю воскликнуть, как палку вырывают из рук и уволакивают в густоту. Слышится хруст. Кьяра бледнеет. «Ого, да тут и правда голодная зелень. Вон на тех длинных травинках росинки точно липкие, может быть, даже ядовитые. С голыми ногами идти нельзя. В длинном платье тоже». Я достаю обрез юбки, разрезаю полосками и обматываю ноги словно бинтами вместе с тканевыми туфлями. Получается вполне себе ничего. Правда, колено не сильно удобно сгибать. «Подойди. Выставь вперед ногу, прошу Кьяру». «Госпожа, это я должна делать?» Я не слушаю. Заматываю ей ноги тоже. «Вот теперь мы готовы. Бери чемодан, приоткрывай. Будешь подавать мне еду». «Вы хотите перекусить?» «Нет. Перекусить хотят хищные растения, а нам нужно пройти в дом». Под ногами кое-где виднеются вкрапления щебенки. Словно здесь была тропинка, но с годами почва вбирает ее в себя, оставляя редкие подсказки. По ней я и делаю первые шаги. «Внимательно смотри, куда я иду, и шагай след в след», — говорю я. Хорошо, госпожа. Почва немного проминается под ногами, но не чавкает. Я нахожу палку и откидываю ей ростки лиан, что преграждают путь. Но так получается не со всеми. Некоторые стебли настолько толстые, что остается только осторожно их переступать. Мы проходим 10 метров, и густота усиливается. Прямо на нашем пути раскрыла пасти огромная росянка. Розовая середина ловчих листов сочится липким соком. Зеленые челюсти размером с полруки венчают отростки, очень похожие на клыки. «Киара, дай-ка что-нибудь скоропортящееся. Лучше самые невкусные, госпожа». Служанка вкладывает в мою протянутую руку коричневый прессованный прямоугольник. «Что это?» «Сушеное мясо с ягодами, госпожа». «Питательная штука». Надкусываю немного и морщусь от кислоты. Фу, какая гадость. Зато сытная. Невкусно, но калорийно. Попробую отломить кусок и скормить этому хищнику. Кидаю ровно в ближайшую открытую пасть, и та тут же смыкается. Я слышу отчетливое чмав. Сок выливается через зеленые клыки, которые образуют треугольные прутья цветочной тюрьмы. Будь на месте куска маленький зверек, ему уже не выбраться оттуда. Попробуем пройти мимо. За мной обращаюсь к Яре. Цветок занимается перевариванием добычи и становится менее агрессивным, но все еще поворачивает ловчие листья в нашу сторону, пока мы обходим его. Я не дышу, пока не оказываюсь на безопасном пятачке за ним. Оборачиваюсь и вижу, как Кьяру чуть не хватает за пятки лоза соседнего растения. «Осторожней, смотри под ноги!» У нее взгляд спасшегося от смерти человека. Тяжело дышит и молча смотрит на меня, обхватив двумя руками чемодан. В ее взгляде отчетливо читается «Караул!» «Впереди еще много подобного. Не раскисай», — говорю я. Мы проходим еще 5 метров, когда два молодых хищных цветка полностью перегораживают путь. Они немного отличаются от первого накормленного нами растения, более плотными и темными листьями, без вкраплений розового. Их не обойти. Густая зелень с боков от них таит еще больше сюрпризов. Поблескивает липким соком высокая трава, а лианы свешиваются с веток деревьев и изгибаются в воздухе, словно змеи. «Госпожа, как быть?» У меня в руках остается кусок подкормки. Я отламываю часть и кидаю одному из них в пасть. Он хватает на лету, как собака. «А вот это плохие новости», — говорю я. «У них есть органы чувств. Они разумны». Зеленая пасть схлопывается. Все соседние ловчие листы поворачиваются к нам, словно 10 морд адового пса. «Мне страшно, госпожа». «Не дрейфь». Я отламываю кусочки брикета и кидаю в несколько пастей, пока еда не заканчивается. Протягиваю руку к Яре для пополнения запаса и повторяю трюк, пока все пасти не смыкаются. Я осматриваю растительность вокруг растений. Слишком опасно. Нам надо пройти сквозь них. Это самый безопасный путь, обращаюсь к служанке. Киару приходится взять за руку, потому что она будто каменеет от страха. Медленно отодвигая стебли, мы пробираемся прямо сквозь них. «Госпожа, вы знаете, куда идти?» «Предполагаю». Я смотрю вниз и убеждаюсь, что все еще вижу в почве редкую щебенку. После прохода через цветок Киара держится уверенней и куда быстрее достает мне подкормку для растений. Шаг за шагом мы идем вперед. В очередной раз, когда я протягиваю руку, служанка говорит: «Что теперь подавать, госпожа? Мясо с ягодами закончилось». И вот тут у нас начинаются сложности. Оказывается, орехи, вяленое мясо и куски сыра не по вкусу местным гурманам. Они выплевывают липкие от сока куски прямо в нас. «Может, сухое молоко попробуем?» — подает идею Киара. Я уже не знаю, что им дать. Мы в таком положении, что путь назад может быть равен расстоянию до дома. По крайней мере, я надеюсь, что он близко. Белые шарики, которые Киара называет сухим молоком, почти не имеют веса. Я кидаю один в пасть растению. После того, как цветок смыкает зеленые челюсти и выпускает сок, из него идет пена. Она капает вниз на землю, словно у цветка начинается бешенство. «Госпожа!» «Вижу! Вижу!» Листья цветка загибаются, как детская дудка с языком, и разгибаются вновь. Раздается тихое, но отчетливое шуршание, которое по цепочке охватывает все заболотье. Оно гудит возмущением. Это точно не предвещает ничего хорошего.